Глава 25. Коммодор Генри Винтерс III, которого муж герцогини сэр Невилл запросто именовал стариной Гарри, прибыл как раз к обеду. Это был человек еще не старый, но благодаря своей прекрасной родословной, уже занимавший высокий чин и место на капитанском мостике лучшего корабля Британии. Коммодор Винтерс был не глуп и прекрасно понимал, что лучше сидеть в Адмиралтействе, чем таскаться по морям, и поэтому очень рассчитывал, что герцогиня поможет ему выхлопотать внеочередное повышение и полагающиеся к нему адмиральские погоны. И как было ему не помочь, если он был галантен и остроумен? Леди Кавендиш уже кое-что сделала, чтобы содействовать в продвижении этому толковому офицеру, так как ей давно был нужен свой человек в Адмиралтействе. Люди, которых она там знала, либо состарились, либо перестали влиять на принимаемые Адмиралтейством решения. Нужна была молодая кровь, и старина Гарри удачно подходил для этой роли. «О, друг мой, я рад вас видеть!» — воскликнул сэр Невилл, увидав входящего в обеденную залу коммодора. Он тут же поглядел на свою супругу и добавил. «Дорогая, ваш сюрприз удался. Это было очень мило». Сэр Генри снял свою форменную фуражку и пошел навстречу к сэру Невиллу, протягивая приятелю руку для рукопожатия. Потом он поспешил к герцогине и, поцеловав той руку, произнес. «Леди Джорджиана, вы спасли меня от смерти. Вчера в кают-компании эти болваны весь обед обсуждали смену ходового подшипника и работу элеватора подачи снарядов. Еще один такой обед, и я был бы вынужден застрелиться от скуки». «Не спешите стреляться, дорогой Генри. Потерпите немного», — отвечала ему герцогиня. «Возможно, к концу этого года ваше положение изменится. Я уже писала о вас лорду-адмиралу». «О, я вам очень признателен, герцогиня». Коммодор снова поцеловал ее руку. Он бы еще больше нравился леди Кавендиш, если бы в нем неожиданно не открылась страсть к разрушительным увеселениям, в которые втягивал офицера ее муж. Коммодор и сэр Невилл быстро нашли общий язык и уже дважды устраивали мужские пирушки. После одной из них, на которой, кстати, присутствовал и британский консул в Гамбурге Сидней Чевинг, эти господа устроили веселье. Они, собравшись на пикник, закупились провизией, но начали употреблять джин еще задолго до того, как добрались до места. И как-то само собой так вышло, что джентльмены абсолютно невинно начали кидать из своего электрического экипажа колбаски и куски сыра, хлеба и фрукты в прогуливающихся бюргеров, считая это забавным. Они смеялись, видя, как колбасы сбивали дамам шляпки или попадали в лица мужчинам. Это было смешно. И когда им кто-то погрозил кулаком, веселые англичане развернули экипаж, чтобы проучить мерзавца. Они догнали того самого человека и втроем просто избили дурака, применяя для этого трости. После появился полицейский и потребовал от джентльменов пройти с ним. Но те посчитали, что это ниже чести британца. И сэр Невилл, используя знания в боксе, весьма ловко выбил полицейскому два передних зуба, после чего экипаж джентльменов покинул место происшествия. Случись такое в Лондоне, никто бы и внимания на то не обратил. Мало ли зубов джентльмены выбивают у всякой черни. Молодые джентльмены взяли за моду на лондонцах отрабатывать навыки, получаемые в спортивных клубах. Но здесь это, казалось бы, рядовое событие имело неприятный резонанс. И ей, именно ей, леди Кавендиш, а не этому болвану-консулу, приходилось прилагать усилия, чтобы этот инцидент исчерпать. И обошлось ей это в пару неприятных визитов и 10 гиней. Но деньги на то и существуют, чтобы упрощать аристократам их нелегкое бытие. Но ей пришлось тратить свое время, и, что было особенно неприятно, приносить свои извинения всякому сброду типа мэра города и начальника полиции. Можно было бы этого и не делать, но она нуждалась в этих людях, и если бы герцогиня пренебрегла ими, они могли бы на нее обидеться. Разве на островах такое было возможно? Там и в колониях чернь знала свое место, а здесь, на континенте, людишки были абсолютно, абсолютно нецивилизованы. После всего этого скандала консул Сидней Чевинг получил выговор от своего руководства и как-то поостыл. Уже 3 недели не появлялся в гостях у сэра Невилла. А вот командор и супруг герцогини, напротив, встречались часто. Ходили в местные варьете и опереты, ночами пропадали где-то, скорее всего, в обществе актрис, танцовщиц и других непотребных дам. И в их общении появились нотки этой мерзкой мужской приятельской фамильярности. В общем, вели себя как мальчишки, а не как джентльмены, что облечены не только высоким положением, но и высокой ответственностью. «Прошу вас, дорогой Генри, не питайте больших надежд на сегодняшний обед, никаких изысков не будет. Трюфельный суп, ростбиф, пудинг с малиной — простая еда простых людей», — говорила леди Кавендиш, приглашая гостя к столу. «Из хорошего у нас сегодня только вина». «Ваша компания, герцогиня, и есть изыск. Весь ваш дом — изыск и изящество», — отвечал ей офицер. И тут же, весело поглядывая на сэра Невилла, продолжил. «Только ваш супруг с его деревенским видом и выговором йоркширского извозчика немного портит общее впечатление». Все засмеялись, а после сэр Невилл с притворной обидой произнес: «Надеюсь, Генри, ты будешь на борту своего корыта, когда русские фанатики приведут в действие их адскую машину». Все опять посмеялись, рассаживая за стол, а леди Кавендиш произнесла: «Дорогой супруг, я не допущу этого. Уверяю вас, Генри, я приложу все усилия, чтобы этого не случилось. У меня на вас большие планы». «Рад это слышать, герцогиня». И лакеи стали подавать господам обед. Обед прошел в непринужденной обстановке. Коммодор был остроумен и знал массу историй о своих офицерах и их женах. И господа весело провели время. Сэр Генри был истинно светским человеком, в присутствии которого было легко. А когда обед закончился, и мужчины уже хотели отправиться в курительную комнату, леди Кавендиш остановила коммодора. «Невилл, дорогой мой, идите, а Генри присоединится к вам через несколько минут». «Ах, опять эти ваши дела!» — скорчил капризную гримасу сэр Невилл. «Невилл, всего пару минут», — заверила мужа герцогиня. «И я отпущу вашего друга». «Ну, хорошо», — согласился сэр Невилл и вышел. А леди Джорджиана сразу сменила тон. С тона радушной хозяйки она перешла на тон холодной руководительницы. «Сэр Генри, помните, мы с вами говорили о патрульных ботах, что будут патрулировать акваторию вокруг линкора?» «Да, помню. Я подготовил экипажи», — отвечал коммодор. «Полагаете, пришло время начинать патрулирование?» «Кажется...» — с некоторым сомнением произнесла герцогиня. «Мои...» Она сделала паузу, в которую вложила и горечь, и презрение, и еще какие-то негативные эмоции. «Мои подчиненные допустили непростительную ошибку, за которую отвечать придется, естественно, мне. Некомпетентность и бестолковость этих людей привела к тому, что мы не сможем вовремя раскрыть сеть русских, а те, судя по всему, настроены весьма решительно и предпримут попытку взорвать линкор. Я усилю охрану пирсов и сегодня же в ночь приступлю к патрулированию акватории». «Обязательно сделайте это. Не пренебрегайте ничем. Это русское отродье очень упрямо и изобретательно», — произнесла леди Джорджиана. «Нам с вами нужно быть во всеоружии». «Я распорядился поставить еще два прожектора вокруг доков», — продолжал командор. Он встал и подошел к креслу герцогини. «А еще послезавтра с острова придет фрегат-курьер. На нем мне привезут 2 3-дюймовых орудия с неограниченным углом подъема ствола. Я поставлю их с двух сторон от моего судна». «Что это за орудия?» — уточнила герцогиня. «Эти орудия могут вести огонь шрапнелью по летающим целям». «Вот как?» «Да, я предположил, что взрывчатку на линкор могут сбросить с аэростата или с дирижабля», — соврал сэр Генри. Предположил не он, а один из младших чинов корабля. Эту мысль он передал своему начальнику мичману Гивсу, а тот, в свою очередь, выдал ее за собственную. Но коммодор Винтерс имел полное право выдавать ее за свою, так как он на судне был самым чистокровным аристократом, а значит, вполне обоснованно полагал, что все на корабле, что не принадлежало короне, принадлежало ему. Посему мысль эта, конечно, была его. «Прекрасная мысль, сэр Генри», — произнесла герцогиня. Она была искушена в подобных делах, но даже ей не пришло в голову, что корабль можно атаковать с воздуха. Он и вправду не глуп, а значит, и карьеру сделает быстро. Ему нужно только немного помочь. «Прекрасная мысль, Генри!» Леди Кавендиш подняла на него глаза и, не удержавшись, похлопала командора по руке. «Я уверена, что нам удастся отрубить русской змее голову и что наш флагман снова будет бороздить серые воды Балтики назло русскому царю». А сэр Генри неожиданно поймал пальцы герцогини и удержал их в своей руке. «Ни секунды не сомневаюсь, мадам, что у нас все получится». После он с очаровательной улыбкой склонился и поцеловал ее пальцы, и целовал их несколько дольше времени, отведенного приличиями. Один легкий, чуть затянутый поцелуй вызвал в груди престарелой дамы целую гамму чувств. Потому что давно никто не отваживался на подобные поступки. Ее последний муж вел себя так, но давно, еще до их венчания. С тех пор их отношения носили скорее деловой характер. А тут вон как. Лакеи еще убирали посуду со стола, а у почтенной дамы от того поцелуя еще непривычно часто стучало сердце, когда блестящий флотский офицер, улыбаясь, вышел из столовой залы. Оставшись одна, она допила вино из фужера, чтобы успокоить свое волнение, а потом позвала дворецкого и, когда он явился, спросила. «Джеймс, был ли ответ из торгового дома Мусаифов?» «Нет, миледи», — отвечал тот. Леди Кавендиш прекрасно понимала, что дворецкий не мог ошибиться. Раз он говорит, что ответа не было, то так оно и есть. Но ее немного задело то, что какие-то торговцы не сочли для себя обязательным ответить на ее телеграмму, и поэтому повторила вопрос. «Вы уверены, Джеймс, что телеграммы не было?» «Абсолютно, миледи». Можно было бы отчитать слугу, снова напугать его. Настроение для этого у нее было. Но ведь он не был виноват в том, что эти ювелиры набрались наглости не отвечать на ее телеграммы. Она встала. «Хорошо, Джеймс. Передайте доктору Мюррею, что я жду его у себя в кабинете». «Будет исполнено немедленно, миледи», — ответил слуга и ушел. А она, почти не опираясь на трость, пошла в свой кабинет дожидаться доктора.